Сев в машину, я поехала в риэлторскую контору Пинаты и минут через 40 уже была на месте. Припарковавшись около жилого девятиэтажного дома, в цоколе которого располагалось несколько фирм, в том числе и Пинаты, я задумалась о том, в каком ключе разговаривать с коллегами Рудковой. Прислушавшись к своей интуиции, я поняла, что надо действовать в открытую, представиться частным детективом, иначе продуктивного разговора не получится. С подружкой-риэлторшей, находившейся в отпуске, просто никто не станет разговаривать. Поднявшись по широким ступеням, я открыла дверь и оказалась в просторном помещении с несколькими столами, оснащенными компьютерами. Правда, только один стол был занят. «Здравствуйте!» — обратилась ко мне женщина в очках лет 40, с высокой шишкой крашеных светлых волос на макушке. «Хотите купить, продать, сдать или снять помещение?» «Добрый день! Я ищу Ирину Рудкову». Забросила я пробный камень. «Она в отпуске. А у вас уже подписан с ней договор?» — поинтересовалась риэлторша, поправив очки. «Нет, никакого договора у меня с ней не подписано». И это было чистой правдой. «Она выйдет на работу только недели через две. Я думаю, вам не стоит так долго ждать. У нас коллектив взаимозаменяемый. Я могла бы ускорить решение вашего вопроса». «Так что вы хотите? Купить, продать, сдать или снять помещение?» Сотрудница Пинатов, оглянувшись на дверь в какой-то кабинет, во второй раз повторила хорошо заученную фразу, и я поняла, что с ней заводить разговор на интересующую меня тему не имеет смысла. «Для начала я хочу поговорить с вашим руководством». «Так бы сразу и сказали. Вам туда». Женщина указала мне рукой на дверь с вывеской «Директор Лагуткина ЛМ». Я подошла к директорскому кабинету и постучалась. «Входите», — послышался приглушенный женский голос. Открыв скрипучую дверь, я вошла в кабинет, на одной стене которого висела огромная карта Тарасова, на противоположной Тарасовской области. Пока я шла к столу, к которому жестом пригласила меня пройти хозяйка кабинета, она внимательно ко мне присматривалась. «Что-то я вас не припоминаю. Вы у нас впервые?» «Почему сразу ко мне?» «Вы вообще по какому вопросу?» Расположившись напротив, в кресле стола директрисы, я для начала представилась. «Меня зовут Татьяна Иванова. Я частный детектив». «Думаете, если это риэлторская контора, то здесь все воры и мошенники?» Огорошив меня этим вопросом, Лагуткина застыла с насмешливо-презрительной ухмылкой на губах. «Я этого не сказала», — спокойно парировала я. «Но подумали, не так ли? Вы ведь по заявлению Афанасьева-старшего пришли?» Не дождавшись моего ответа, она продолжила. «А то, что сын воспользовался его документами, он вам сказал? Откуда нам было знать, что они оба Валерии Валерьевича?» «Извините, как вас зовут?» — мягко поинтересовалась я. «Лариса Михайловна». «Так вот, Лариса Михайловна, я пришла к вам совсем по другому вопросу». «По какому?» Лагуткина ничуть не смутилась своих неоправдавшихся догадок. «Я пришла поговорить с вам насчет Ирины Рудковой», — обозначила я тему предстоящего разговора. «Да, у нас есть такой риэлтор», — подтвердила директриса. «Но она сейчас в отпуске». «А в чем, собственно, дело?» «Дело в том, что она пропала», — медленно произнесла я, внимательно наблюдая за реакцией Лагуткиной. «Кто вам это сказал?» — осведомилась Лариса Михайловна, удивившись не самому факту исчезновения сотрудницы, а тому, что мне об этом известно. «Ольга Федоровна, Иринина мама, обратилась ко мне с просьбой отыскать дочь. Дело в том, что Ира собиралась приехать к ней в Липецк, но не приехала. Более того, Ира вторую неделю не выходит на связь». Ответ на эти слова Лариса Михайловна подтверждающе кивнула, поэтому я спросила: «Вам известно, почему она не отвечает на звонки?» «Откуда ж я могу это знать?» — директриса откинулась на спинку своего кресла и после некоторого молчания добавила: «Я звонила Рудковой в ее первый же отпускной день. У нас здесь возникла небольшая проблема. Ее срочно надо было решить. Но мне до Ирочки не удалось дозвониться. Ее мобильный почему-то был отключен. Пришлось все разруливать без нее. Ну, это наши внутренние дела. Я уверена, что вам подробности будут совершенно неинтересны». «Если бы у меня не имелось в разработке профессиональной версии, мне действительно было бы абсолютно неинтересно, что за проблемка возникла здесь после того, как Рудкова ушла. Точнее, намеревалась уйти в отпуск. Но я пришла сюда именно за тем, чтобы узнать, чем в последнее время занималась Ирина. Могла ли она отправиться по работе за город, и не было ли у нее каких-то трений с клиентами и коллегами?» «Лариса Михайловна, вы могли бы мне рассказать, зачем вам понадобилось связываться с Ириной?» «Ну, это был просто рабочий момент». Лагуткина обошла молчанием суть проблемы. «И все-таки?» «Татьяна, вы приходите сюда с улицы, представляетесь частным детективом, говорите, что моя сотрудница пропала, хотя она, скорее всего, просто отменила поездку в родной город, а потом настаиваете на том, чтобы я стала посвящать вас во все нюансы нашей работы? Знаете, все это мне кажется странным. Нет-нет, я ни о чем не буду с вами разговаривать». И директриса демонстративно уставилась в окно. «Значит так, я действительно пришла сюда с улицы. А как еще сюда можно войти? Не через окно же?» – пошутила я. «Не привязывайтесь к моим словам. Я выразилась фигурально», – парировала Лариса Михайловна. «Ну хорошо. Если вы сомневаетесь, что я частный детектив, я могу показать вам свою лицензию». И я начала расстегивать молнию сумки. Было бы любопытно на нее взглянуть. Лагуткина подалась всем телом вперед. Я решила немного пощекотать ей нервы, поэтому сделала вид, что никак не могу открыть сумку. Когда же я все-таки открыла молнию, принялась старательно создавать видимость, что тщетно ищу лицензию. Взглянув на директрису, я прочитала в ее взгляде. «Я так и знала, что ты не та, за кого себя выдаешь». И вот когда эта мысль прочно укоренилась в ее сознании, я достала документ и положила его перед Ларисой Михайловной на стол. «Вот, пожалуйста». Лагуткина внимательно изучила мою лицензию, вынув ее из файла. Редко кто так досконально вчитывается в каждое слово этого документа, как это делала директриса риэлторской конторы Пинаты. У меня закралось подозрение, что она просто тянет время, размышляя, стоит ли со мной откровенничать. «Татьяна Александровна, вы уж простите, а на ваш паспорт взглянуть можно?» – попросила она. «Без проблем». Я вынула из сумки паспорт, открыла его на странице с фотографией и показала ей документы из своих рук. «Позвольте». Лагуткина притянула к нему руку. «А вы хотите его полистать?» «Нет-нет», Лариса Михайловна вернула мне лицензию. «Вы уж простите, но не должна была это сделать». «Понимаю». Убрав документы, я поинтересовалась. «Итак, почему вы разыскивали Ирину Рудкову, если она была уже в отпуске официально?» «Понимаете, клиенты иногда передают риэлторам ключи от помещений, которые они желают продать или сдать в аренду. Уходя в отпуск, Ирочка должна была передать мне под расписку все имевшиеся у нее ключи. Она и передала, но, как вскоре выяснилось, не все. Я бы это могла и не заметить, но к нам обратился человек, которому нужен был небольшой уютный домик в сельской местности». Лагуткина говорила медленно, тщательно подбирая каждое слово. Выслушав его пожелания, я сразу же предложила ему объект, который Рудкова уже в течение 4 месяцев безуспешно пыталась продать. Клиент посмотрел фотографии и пожелал увидеть этот домик в деревне собственными глазами. Я собиралась лично туда его отвезти, поэтому стала искать в сейфе ключи, но не нашла их. Когда же я посмотрела записи в журнале, поняла, что они почему-то остались у Ирины. Тогда я позвонила ей в надежде на то, что она еще не успела уехать в Липецк, но ее мобильный телефон был отключен, а домашний не отвечал. Хозяйка домика проживает в Ленинградской области, у нее тоже не возьмешь ключи. Так что мне пришлось предложить клиенту другой вариант. Это его не сразу, но все-таки устроило. А на тот Ирин объект желающих больше не было. «Речь идет о недвижимости в поселке Коньково?» – предположила я. «С чего вы взяли?» – удивилась Лагуткина и после некоторой паузы пояснила. «У Рудковой остались ключи от дома в деревне Парамоновка». «Это где?» – осведомилась я, оглянувшись на карту Тарасовской области. Об этом населенном пункте я слышала впервые. «Парамоновка находится на берегу реки Увень, по другую сторону от Поповки. Это далековато от цивилизации, но места там красивые. То, что надо для творческого человека, чтобы сбежать от городской суеты, соприкоснуться с деревенским бытом, подзарядиться энергетически, в конце концов. Воздух там чистый, вода родниковая, продукты натуральные». Лариса Михайловна вдруг заговорила так вдохновенно, будто пыталась продать мне этот домик в деревне. «Значит, говорите, этот населенный пункт рядом с Поповкой?» Зацепилась я за самое главное, по моему мнению, в ее рассказе. Ведь совсем рядом с этим поселком дачники Кузнецовы и нашли Ирину, лежавшую без сознания на скамейке под козырьком автобусной остановки. «Это как посмотреть. Чисто географически рядом, практически напротив. Но вот добираться туда из Тарасова надо часа 3, не меньше. В объезд через Конькова, о котором вы упомянули. Кстати, а почему вы решили, что Рудкова занималась недвижимостью, находящейся именно там? Может, я чего-то не знаю? Заволновалась вдруг директриса риэлторской конторы. Сейчас столько говорят о том, как велик спрос на землю и недвижимость вокруг Коньковского озера, вот я и подумала. Ясно, кивнула хозяйка пенатов, удовлетворенная таким банальным объяснением. У Ирины там объектов не было, а вот дом в Парамоновке был, и отнимал он у нее много времени. Дело в том, что через Увень нет автомобильного моста, только подвесной для пешеходов, да и тот на ладан дышит. Вот ей и приходилось ездить туда через Коньково. «Скажите, в свой последний рабочий день Ирина как раз туда ездила?» — поинтересовалась я. «Вот этого я вам не скажу», — Лагуткина поджала губы. «Неужели это коммерческая тайна?» — нахмурилась я. «Не в этом дело. Понимаете, я не требую от своих подчиненных строгого отчета о том, чем они занимаются в течение рабочего дня. Важен конечный результат. В смысле, количество заключенных договоров. Ну и, разумеется, сумма, вырученная от этих сделок. Раз Ирина в пятницу вечером не появилась в офисе, значит, у нее не было ни одной заключенной сделки. Послушайте, вы сказали, что Рудкова должна была приехать к матери, но не приехала». Лариса Михайловна вдруг вспомнила, с чего я начала разговор. «Именно так», — подтвердила я. «А ваша клиентка, ее мать, сказала вам, что у нее с дочерью были, как это лучше выразиться?» Моя собеседница на секунду задумалась. «Натянутые отношения». «Сказала», — подтвердила я. «Но в последнее время они начали налаживаться. Словом, у Ирины не было никаких причин для того, чтобы отказаться от своих намерений навестить мать. Но она не приехала к назначенному времени, вот Ольга Федоровна и забеспокоилась, что с Ирой что-то случилось». «Лариса Михайловна, вы можете дать мне точный адрес дома в Парамоновке, продажей которого занималась Рудкова?» «Ну, адрес я вам дать, конечно, могу». Лагуткина покопалась в каких-то бумагах на столе, но ничего так и не нашла. «Татьяна, а может, не стоит раньше времени бить тревогу? Вдруг у нее появился вариант поинтереснее, чем Липецк? Разве она не могла уехать куда-нибудь на море, на теплый песочек?» «Одна или с молодым человеком. Вы об этом не подумали?» «Мне доподлинно было известно, что в свой первый отпускной день Рудкова оказалась не на морском курорте, а на скамейке близ дачного поселка Поповка. Только рассказывать об этом ее начальнице я не собиралась. Но и проигнорировать ее вопросы я тоже не могла». «Лариса Михайловна, я понимаю, что Иринины планы могли измениться, но почему она не сообщила об этом матери и вторую неделю ни с кем не выходит на связь?» «Ну, знаете, отношения моих подчиненных с их родителями – это не моя головная боль». Лагуткина то ли не прониклась всей серьезностью проблемы, приведшей меня к ней, то ли, напротив, она знала, в какой переплет попала ее сотрудница, но усердно делала вид, что ей ничего не известно. «Тем не менее, вы в курсе, что у Ирины были трения с ее мамой?» – заметила я. «Когда Рудкова только пришла к нам на работу, я случайно услышала, как она очень резко разговаривала по телефону с какой-то женщиной. Мне показалось, что это клиентка. Я вызвала Ирину к себе и предупредила. Если я еще раз подобное услышу, нам придется расстаться». Вот тогда-то она и сказала, что у нее напряженные отношения с матерью, а тот разговор, который я слышала, был очень даже терпимым. Я не стала спрашивать, что там да как, мне это совершенно неинтересно. «Знаете, что я вам скажу, Татьяна Александровна? Вы бы лучше поговорили по душам со своей клиенткой. Может, что-то выяснили бы? У нас вы вряд ли что-то узнаете. Ирина, насколько мне известно, не поддерживала здесь ни с кем близких отношений. У нее на первом месте была работа». «Лариса Михайловна, я вот к какому вопросу хотела бы вернуться». «Да, я вас слушаю». Лагуткина обреченно вздохнула. «Скажите, вам не кажется странным, что Рудкова не отдала вам ключи от домика в Парамоновке?» «Да забыла она и все. Что тут странного?» «Хотя вы правы. Порядок должен быть во всем. Вот Ирина вернется на работу после отпуска, я сделаю ей выговор». «А если не вернется?» «Куда ж она денется?» — сквозь зубы проговорила Лариса Михайловна. «В случае удачной сделки покупатель мог расплатиться с Рудковой на месте?» — поинтересовалась я. «Вы такие вопросы задаете?» Лагуткина заерзала на стуле. «Прямо даже не знаю, что вам ответить». «Нормальные вопросы я задаю», — сказала я, глядя прямо в глаза своей собеседнице. «Вдруг ваша сотрудница получила от клиента деньги и подверглась нападению?» «Знаете что? Подвергнуться нападению может любой из нас. То есть вообще любой человек», — патетично заявила директриса. «Вот на той неделе у моей соседки сумку из рук какие-то хулиганы выхватили, когда она шла домой из магазина. Я просто не понимаю, почему вы пришли именно ко мне?» Мне удалось выяснить, что Ирина перестала откликаться на входящие звонки еще в пятницу, 10 августа, в разгар рабочего дня. Поэтому я просто не могла не прийти к вам. Лариса Михайловна, вы ведь непосредственная начальница. Но я ей в пятницу не звонила, принялась оправдываться Лагуткина. Поэтому мне неизвестно, куда именно она пропала. Если Рудкова не вернула вам ключи от Парамоновского дома, можно предположить, что они были ей зачем-то нужны. Лариса Михайловна, вполне возможно, что с вашей сотрудницей в рабочее время произошел несчастный случай. Да вы что? Лагуткина часто-часто заморгала. Только этого нам не хватало. Ну, чисто теоретически могло случиться, что покупатель внес аванс наличными деньгами. Но вот на деле такое вряд ли могло произойти. Почему? Да потому, что еще в четверг вечером у Ирочки не было ни одного потенциального покупателя. Она даже посетовала при мне по этому поводу. Татьяна Александровна, если честно говоря, вы меня серьезно озадачили. Я ведь сразу не придала особого значения тому, что Рудкова не оставила мне ключи. Не ответила на мой звонок. Неужели все настолько серьезно? Похоже на то, подтвердила я. Теперь вы понимаете, почему меня так интересует адрес Парамоновского дома? Вы хотите съездить туда и поговорить с деревенскими жителями? Догадалась Лариса Михайловна. Ну, если в этом есть необходимость, я скажу вам адрес. А вы считаете, что такой необходимости нет? Да-да, наверное, есть. Лагуткина повернулась к компьютеру, пощелкала мышкой и вскоре выдала. Деревня Парамоновка, улица Рыбацкая, дом 32. Татьяна Александровна, я, конечно, надеюсь, что ваши предположения не оправдаются. Но если вдруг Иришка действительно в пятницу ездила туда, и там с ней произошло что-то плохое, вы мне сообщите об этом? Обязательно. Хотя прошло уже 2 недели. Если она попала в ДТП или на нее кто-то напал, то уж кому-нибудь об этом точно бы сообщили. Нам, соседям, матери, в конце концов. У нее при себе наверняка были документы. Наша доверенность, паспорт, водительское удостоверение. «Водительское удостоверение?» – переспросила я. «Да. А что вас удивляет?» «У меня все сотрудники с машинами. Пешком ведь далеко не уйдешь». «Извините», – Лагуткина ответила на звонок своего мобильника. «Алло?» «Да». «Конечно». «Можно». «Так». «Нет». «Не надо». Возможно. Попробуй. Хорошо. Пока Лариса Михайловна бросала в трубку односложные, ничего для меня не значащие реплики, я анализировала новый поворот событий. Для меня стало новостью, что Рудкова водит автомобиль. Наташа о многом мне рассказывала, но об этом промолчала. Не думаю, что она собиралась утаить этот факт. Просто не пришлось к слову. Петр тоже не говорил, что его невеста есть машина. Хотя он просил меня передать своей подруге, что она всегда может рассчитывать на его помощь. Вероятно, он имел в виду шиномонтажные работы. Итак, Ирина, скорее всего, ездила в Парамоновку на своем авто, но вот обратно она была вынуждена возвращаться уже без него. Может, у нее угнали тачку, а ее попросту выбросили из машины? Неужели все дело в банальном угоне? Но почему Лагуткина так странно себя ведет? Она упорно пытается убедить меня, если, мол, с Ириной что-то случилось, к ее работе это не имеет никакого отношения. Я незаметно достала из сумки жучок и быстро прикрепила его под столешницу. Едва я это сделала, как Лариса Михайловна повернулась ко мне, закончив телефонный разговор. «Татьяна Александровна, а может быть, вы все слишком усложняете? Скорее всего, Иришка отправилась со своим молодым человеком на какой-нибудь жаркий островок, чтобы зарядиться солнечными впечатлениями». Почему нет? Лагуткина удивительно легко находила объяснение там, где у меня возникали подозрения. С молодым человеком, говорите? Ну да, беспечно отозвалась директриса пенатов. Не с Сашей Терешиным ли? Уточнила я, вспомнив, что о нем упоминала Наталья. Откуда вы знаете про Терешина? Изумилась Лагуткина. Ну, я все-таки частный детектив. Ясно. Значит, вам уже кто-то насплетничал, что Александр пытался приударить за Рудковой. Моя собеседница, осуждающе, покачала головой. «Напрасно вы думаете, что я узнала об этом в пенатах. У меня другой источник информации». «Но тогда вы должны знать, что Терешин никуда не пропадал. В данный момент он находится в Тарасове». «Лариса Михайловна, дайте мне, пожалуйста, номер его телефона». Это еще зачем? Мне надо с ним поговорить. Проще и логичнее этого ответа просто невозможно было найти. Не понимаю, о чем. Действительно, когда Ирочка пришла к нам на работу помощницей риэлтора, Александр сразу же положил на нее глаз. Оно и понятно. Такая красавица и не замужем. Но Рудкова, насколько мне известно, вела себя с ним сдержанно холодно и не оставила ему никаких шансов на взаимность. Терешин обхаживал ее месяца два, а потом сдался. Если я не ошибаюсь, он закрутил романчик где-то на стороне. А Рудкова сразу так основательно принялась вникать во все тонкости нашей работы, что уже через пару месяцев стала трудиться самостоятельно и, надо сказать, весьма успешно. А такие непродаваемые объекты, как дом в Парамоновке, имеются у всех риэлторов, и даже не по одному. Это издержки нашей работы. Времени на них тратишь много, а отдачи никакой. Татьяна, у вас есть еще ко мне вопросы? Есть. Вы мне так и не сказали номер телефона Терешина. Я думала, он вас больше не интересует. Но если вы настаиваете... Я не настаиваю. Я прошу вас, поправила я. Но если вы просите, так и быть. Я дам вам номер его телефона. Лагуткина покопалась в ящике своего стола, нашла там потрепанную визитку Терешина и протянула ее мне со словами. «Только у меня к вам удивительная просьба. Сегодня вы не беспокойте». «Это почему?» – удивилась я. «Дело в том, что у Александра сегодня намечается одна важная сделка. Не стоит его отвлекать. Там очень, подчеркнула директриса риэлторской конторы, серьезный клиент. «Хорошо, я свяжусь с ним вечером». «Если сможете», — буркнула себе под нос Лариса Михайловна. «Мне это не понравилось. Мне вообще не понравилась Иринина начальница. Лагуткину совершенно не тронуло то, что ее сотрудница могла попасть в беду. А если и тронуло, то она это очень тщательно скрывала. Не исключено, что она даже знала все подробности случившегося. Кстати, я вспомнила, что Рудкову иногда встречал после работы один молодой человек. Уж не знаю, насколько серьезные у них отношения, но вот с Терешиным у нее точно ничего, выходящего за рамки служебных отношений, не было. Хотя, на мой женский взгляд, наш Сашка намного симпатичнее этого типа, с кем я видела Ирочку. Впрочем, все это ее личное дело. Слушайте, я вот что вспомнила. Тот парень недавно отирался около нашего офиса, хотя Ира была уже в отпуске. Я еще подумала, что он здесь делает. Может, вы опознались? «Да как же тут обознаешься? У него лицо такое, ну, как после оспы». Моя собеседница брезгливо поморщилась. Сомнений не было. Лагуткина говорила про Петра Черпакова. А тот, в свою очередь, меня не обманул, упомянув о том, что он неизбежно пытался подкараулить Ирину возле офиса пенатов. Я поблагодарила Ларису Михайловну за содействие расследованию, попрощалась с ней и, уходя, плотно закрыла за собой дверь. В общем кабинете сидела женщина в очках. Подойдя сзади и не дав ей возможности опомниться, я попросила. «Напомните мне, пожалуйста, какой марки у Рудковой машина, а также ее номерной знак». «Белый Audi M425LO», выдала риэлторша и только после этого растерянно уточнила. «А вам это зачем?» «На всякий случай», — ответила я, кивнула и быстро вышла. Сев в Citroen, я переехала на парковку к соседнему зданию, вынула из бардачка приемное устройство, надела наушники, настроилась на нужную волну и вскоре услышала такой разговор. «Лариса Михайловна, вы, конечно, можете мне не верить, но я практически ни о чем не разговаривала с ней. Она лишь спросила Рудкова, я ответила, что Ирина в отпуске. И предложила ей свои услуги. Но она вас захотела видеть». «Ладно, Нина Ивановна, идите». «Погодите». Не надо никому из наших ничего об этом рассказывать. О чем? Разве что-то произошло? Нет, ничего. Надеюсь, что ничего. Хлопнула дверь, после чего в наушниках воцарилась тишина. Похоже, Лагуткина предалась размышлениям. «Так», — наконец произнесла она, — «пропала. Только этого мне сейчас и не хватало. Сергей, это я. Вот что, давай повременим с этой сделкой». «Так надо». «Потом, все потом». «Марина?» «Да, это я». «Скажи, тебе Рудкова не говорила, чем она собиралась заниматься в отпуске?» «К маме в Липецк?» «Нет, просто я думала, она здесь, в Тарасове». «Ты сегодня появишься в офисе?» «Хорошо». Лагуткина сделала два коротких телефонных звонка, которые кое-что прояснили. «Похоже, все то время, пока я с ней беседовала, она думала о какой-то выгодной, но не слишком законной сделки. Поэтому не сразу прониклась серьезностью проблемы, заставившей меня обратиться к ней. Проанализировав после моего ухода ситуацию, Лариса Михайловна решила приостановить сделку, всерьез опасаясь, что исчезновение Рудковой может привести в пенаты сотрудников правоохранительных органов, которые начнут там копать гораздо глубже, нежели это сделала я. Скользкая женщина, очень скользкая. Но ничего, я непременно разберусь, имеет ли она отношение к тому, что произошло с Ириной. Или же директриса тут совсем ни при чем. Но для этого мне надо съездить в Парамоновку.